45. Тот же год поразил Рим ужасным пожаром. Выгорела часть цирка, примыкающая к Авентинскому холму, и все строения на Авентинском холме. Уплатив владельцам сгоревших усадеб и доходных домов их полную стоимость, Цезарь обратил это несчастье себе во славу. Эти щедроты обошлись в 100 миллионов сестерциев и встретили в простом народе тем большее одобрение, что для себя Принцепс строил очень умеренно и даже в общественном строительстве ограничился возведением лишь двух зданий – храма Августу и сцены в театре Помпея. Да и то, когда их постройка была закончена, он уклонился от их освящения, то ли из презрения к пышным обрядам, то ли по старости. Для определения понесенных каждым домовладельцем убытков были избраны мужья четырех внучек Цезаря – Гней Домиций, Кассий Лонгин, Марк Веницы, Рубелий Бланда, смотри примечание 61, и к ним добавлен по назначению консулов Публий Петроний. Примечание 61. Гней Домиций – муж Агриппины-младшей, дочери Германика. Кассий Лонгин – Друзиллы, дочери Германика. Марк Вениций – Юлии, дочери Германика. И Рубелий Бланд – дочери Друза-младшего Юлии. Конец примечания. Кроме того, были определены почести Принцепсу, придуманные каждым по своему разумению. Какие из них были им отвергнуты, а какие приняты, осталось неизвестным, так как вскоре после этого он скончался. Немного позднее вступили в должность уже последние в правление Тиберия консулы Гней Ацероний и Гай Понтий. Примечание 62. В 37 году нашей эры. Конец примечания. Страница 176. К этому времени Макрон достиг вершины своего могущества. Он никогда не пренебрегал расположением Гая Цезаря, но теперь искал его с возраставшим день ото дня усердием. А после смерти Клавдии, о браке которой с Гаем Цезарем я сообщил выше, побудил свою жену Эннию прельстить юношу, изобразив страстную влюбленность в него, и связать его обещанием жениться на ней. А тот ни от чего не отказывался, лишь бы добиться владычества, ибо, хотя по своему душевному складу был порывистым и несдержанным, тем не менее, опекаемый дедом, хорошо постиг науку лицемерия и притворства.